Дивное создание человек. Смотри, в сотворенном из земли заключено Божие дыхание, личное, самостоятельное, образ самого Бога. Сколько премудрости, красоты в устройстве телесной скинии человека, сколько премудрости, любви, словом, богоподобие показывает в жизни сам человек, этот властелин земли, как сказано, сотворим по образу нашему, и да обладает всею землею. Но чтобы не гордился человек, смотри, что бывает с тобою, когда то, что в тебе по образу Божию, выйдет из тела, как из храма своего. Тебя как будто и совсем не будет. Ты исчезнешь для этого мира. Храм твоего духа теряет всю свою доброту и благолепие, делается землею и повергается в землю, от нея же взят, смешиваясь совершенно с нею, как часть ее. Дивное создание Божие человек. Дивно вселил Господь в прах образ свой, бессмертный дух. Но подивись, христианин, еще больше премудрости, всемогуществу и благости Творца. Хлеб и вино Он прилагает и притворяет в самое пречистое тело и пречистую кровь свою и вселяет в них самого себя. Дух свой пречистый и животворящий. Так что тело и кровь его бывают вместе дух и живот. И для чего это? Для того, чтобы тебя грешного очищать от грехов и освящать, и освященного соединять с собою и соединенного обожить, облаженствовать и обессмертить. О чудеса благости, премудрости и всемогущества спасовых!